Ожидая, пока она начнет разговор, я отпиваю из бумажного стаканчика, смакуя вкус апельсинового сока. Хозаметян ни слова не произнесла с тех пор, как села на стул, хотя это именно она позвала меня сюда. Хм, стоит ли мне ждать серьезного разговора? Думаю, она знает, что я заметила ее чувство к Казуаки, и, по-моему, она также в курсе, что в этом вопросе я ей не помощник. Я готова была поклясться, что она планировала обсудить это. Но, возможно, я ошибалась. Когда я присматриваюсь к ней, Хозаметян стыдливо опускает взгляд. Она и близко не такая напористая, как обычно. Потому что ее Синотян рядом нет? Или напористая она становится только ради привлечения внимания Казуаки? Наконец выдавливает она. Вакуэ-сан, вы с той Сина-сэмпаем просто друзья детства? Я и бровью не повела, давно ожидая этих слов. Боже, ты могла просто Казуаки спросить? Я так и сделала. А? Ах, да, к нему легче подойти, чем ко мне, да? И что он сказал? А, нет, ничего. Я и так знаю. Но понятно. Так ты поняла, что мы, скорее всего, по-разному на этот вопрос ответим. Она продолжает молчать. Интереса ради, мы похожи на простых друзей детства? Хозаметян размышляет несколько секунд. Нет, не похожи. Я киваю. Ты права. Простой друг детства не стал бы выбирать ту же старшую школу, чтобы остаться вместе. Не стал бы просить учителя посадить нас рядом и не играл бы радостно с волосами другого. Кто с чьими? Ты и правда хочешь знать? Хозаметян опускает глаза и снова замолкает. Я делаю еще один глоток апельсинового сока, специально отпивая его медленно, поскольку не знаю, как долго она собирается молчать. Она продолжает не раньше, чем я ставлю на стол пустой стаканчик. «И что мне с этим делать?» — грустно шепчет Хозаметян. «Что ты имеешь в виду? Ты сдерживаешься из-за него? Нет, ты была в курсе. Ты сдерживаешься из-за меня, верно?» После нескольких секунд колебаний она наконец кивает. «Не обращай на меня внимания», — говорю я. Удивлённая, Хозаметян поднимает на меня взгляд. «Что это за лицо? Не ожидала от меня таких слов? Но вы оба любите друг друга, как ни посмотри». «Как ни посмотри? И когда на нас смотришь?» — спрашиваю я. «Пожалуй. Ты не уверена? Хотя мы и говорим о парне, о котором ты постоянно думаешь». «Да», — честно отвечает она. «Понятно. Значит, ты, Хозаметян, понимаешь нас лучше, чем некие люди, считающие нас парой». «А? Не знаю, что на этот счет думает Казуаки, но лично я понятия не имею, как описать наши отношения». «Не имеешь?» «Угу». Несколько секунд у Хозаметян уходят на то, чтобы обдумать, почему я сформулировала это так. Наконец она находит ответ. «Значит, ради тебя мне можно не сдерживаться?» — спрашивает она. После короткой паузы я отвечаю. «Конечно». «Хорошо», — произносит она с откровенной улыбкой, которую пытается скрыть. «Я всегда чувствовала себя виноватой перед тобой». «Я знаю», — признаюсь я, прижимая к губам пустой стаканчик. «Но не обижайся на меня за это. Я ведь не могла просто сказать тебе не обращать на меня внимания и подкатывать к нему сколько влезет, так?» «Да», — говорит Хозаметян, снова помрачнев. «Я это без всякого сарказма говорю, ясно? На самом деле, я бы предпочла, чтобы Казуаки кого-то другого нашел». Она заметно удивлена этим фактом. Черт, ее лицо застынет хоть ненадолго. «Не знаю, придет ли день, когда я смогу ответить на его чувства ко мне. Возможно, нет. А ему ждать придется. И потому, мне кажется, ради него же стоит оставить его девушке вроде тебя, Хозаметян». Объясняю я. А она слушает. Опуская и поднимая без особой на то причины стаканчик, я продолжаю. «Ему стоит понять, что я здесь не единственная девушка. Потому что он всегда обращал внимание только на меня». Хозаметян продолжает молчать, опустив голову. Через какое-то время она поднимает взгляд и пристально смотрит мне в глаза. «Я больше не буду сдерживаться», — произносит она спокойно, но решительно. Чувствуя себя неуютно под её прямым взглядом, я слегка отвожу глаза. «А я только что сказала, что всё в порядке, так?» Отвечаю я, голосом более тихим, чем до этого. Не отрывая взгляда от моего лица, она кивает. «Понятно». Она испускает короткий вздох, который я едва не пропустила. «Спасибо, что уделила мне время. Пока». «Ага, пока». Хозумитян берёт свою сумку и, быстро поклонившись, уходит, не оглядываясь. Глядя на свой пустой стаканчик, я спрашиваю себя. «Эй, Шизука, ты серьёзно? Правда?» «Думаю, да». «Я так думаю, но почему-то сказанное мною не совсем меня устраивает. Меня терзает лёгкое ощущение, словно я пыталась заставить себя поверить, будто нарисованное яблоко настоящее. Я смотрю на стул передо мной, всё ещё отодвинутый от стола. Хозумитян. Она хорошая девочка. В этом сомнений нет. Даже я вынуждена признать её красоту. Любой нормальный парень влюбился бы в неё почти мгновенно, захотя она того. Но и что с того? Она хорошая девочка, и что? Она красива, и что? Это делает её подходящей Казуаки? Я пытаюсь представить рядом с Казуаки не себя, но её... Нет, не могу. Я не могу. Я не могу этого представить. Тем не менее, за одну вещь я ей благодарна. Только благодаря ей я смогла сохранить спокойствие. Потому что она не прощупывала мои настоящие чувства к Казуаки. По моей голове пробегает роем муравьёв покалывающее ощущение. Я чувствую тошноту, хотя мой желудок в полном порядке. Я раздавила бумажный стаканчик в руке. Разговор с Хозумитян без сомнения повлиял на меня. Но это не повод менять мои планы. Я направляюсь к ней. Я не знаю, когда и где она ждёт, но знаю, что она там. Энергетические тела снова мигают, лихорадочно пытаясь пробиться в чьё-то тело. «Непростительно, непростительно, ваш новый сайт непростителен. Я люблю вас, я люблю вас, я люблю вас, гиганты против Якулта. Я знаю твой секрет. Ты снимаешь свои брюки, когда идёшь в туалет». Дело принимает опасный оборот. Их слова приобретают для меня смысл. Постепенно я начинаю видеть скрытые чувства их зашифрованных посланий. По моему телу пробегает покалывающая боль. Я инстинктивно осознаю, что понимать их язык опасно. Понимать их – это всё равно, что общаться с ними, а общение с ними требует открываться им на протяжении разговора. Они такого шанса не упустят. Я пытаюсь игнорировать их так же, как раздающих бесплатные салфетки людей. Надо просто избегать контакта с ними, вот и всё. Надо просто игнорировать тот факт, что они уже не просто примерно повторяют форму человека, но уже обладают человеческими силуэтами. Игнорируя их изо всех сил, я снова оказываюсь в том же парке, где и на днях. Она сидит на той же скамейке, что и раньше. Первым делом я спрашиваю её, абсурдно прекрасную. «Эй, это из-за тебя я теперь могу видеть очертания энергетических тел?» «Тебя», — говорит она вместо ответа на мой вопрос. Похоже, она не обо мне говорит, но повторяет моё обращение к ней. «Зови меня Рейной, а я в ответ буду звать тебя Шизукой. Хорошо? Я не против», — осторожно отвечаю я. «Значит, Шизука, ты подумала над моим предложением?» «Ха, мой вопрос проигнорировали». «Твоё предложение? Ха, тебе оно не кажется слишком однобоким? Ты сказала всё, что хотела, и внезапно исчезла. К тому же я понятия не имею, что ты подразумеваешь под «хочешь пойти со мной?» «Серьёзно?» «Серьёзно», — отвечаю я со вздохом. «Хотя ты обладаешь подобными умениями?» Спрашивает она с откровенным удивлением. «Да. Полагаю, мы приобрели эти умения разными путями. Забираясь на гору с двух разных сторон, всё равно оказываешься в одном и том же месте, нет?» Рейна делает паузу, а потом, наконец, кивает. «Понятно. Вот почему ты зовёшь их энергетическими телами. Поняла?» Да, потому что есть куда более простое и честное название для них. Так ведь? Духи. Должна признать, впервые заметив их очертания, я и над таким названием думала. Однако существует некое несоответствие между моим определением слова «дух» и тем, как я определяю человекоподобные энергетические тела. Хотя, наверное, меня просто сдерживает здравый смысл. Я не могла дать этому феномену такое банальное имя, как «дух». Даже сейчас, честно говоря, для меня они все равно остаются энергетическими телами. Понимаешь? Определенно. Но ты не должна забывать, что для всех остальных они не человекоподобные энергетические тела. Конечно, дух – это ответ лишь для ограниченного числа людей, объясняет она. Прости, боюсь, я не понимаю. Другими словами, возможно, энергетические тела – это твое личное название для них. Но получая такое имя, они также принимают на себя роль энергетических тел. Как апельсин становится апельсином, если мы знаем его название? Боюсь, это немного мимо. Тебе стоит взять менее объяснимую вещь в качестве примера. Например, бог. Шизука, ты веришь в бога? Пожалуй, нет. Хорошо, значит, тебе везет. Ты благодарна собственной удаче, верно? Но стоит создать термин «бог», как благодарить ты будешь уже не удачу, а присматривающего за тобой Господа. А в этом совершенно иной посыл, верно? Ага, думаю, я понимаю, от чего ты отталкиваешься. Но пример плохой. Если более подходящий брать, то воздух может существовать как воздух, только если ты знаешь его название. Все-таки мы не можем воспринимать воздух, если не слышали о нем, поскольку он невидим и неосязаем. Впечатляет, Шизука. Быстро схватываешь. Пожалуйста, воздержись от лести. Ладно, можно пару вопросов задать? Конечно, если я могу на них ответить. Говорит она, принимая мою просьбу. Отлично. Тогда для начала я выдаю вопрос, который мне до смерти хочется задать. Кто ты такая? Рейна склоняет голову на бок, похоже, не в силах понять важность моего вопроса. Почему ты спрашиваешь? Ты не человек, но и не человекоподобное энергетическое тело. Но ты уже знаешь мое имя, верно? Камису Рейна. Произнеся ее имя, я понимаю, к чему она клонит. Верно, я Камису Рейна. Этим все и ограничивается. Точно, я уже назвала суть этого феномена Камису Рейной. Хорошо, я больше не буду этот вопрос задавать, но... Почему ты со мной связалась? Похоже, ты кое в чем заблуждаешься. Это ты стала инициатором нашего контакта, так ведь? Действительно. Тогда почему ты обратилась ко мне с предложением? Потому что ты обладаешь силой, Шизука. Какой силой? Ты способна чувствовать энергетические тела, если твое название использовать. Я знаю. Не знаю я того, какую силу эта способность означает. Рейна молчит несколько секунд, задумавшись, а потом отвечает с улыбкой. «Это сила спасти мир!» Я удивленно округляю глаза. Все-таки я в основном подозревала, что Рейна несет угрозу миру, и потому я вышла с ней на связь. Поверь ее словам. «Так то, что ты делаешь, приводишь в движение энергетические тела, это часть спасения мира?» «Да». «Избавь меня от лжи! Я знаю, что от твоих деяний пострадали несколько жертв!» «Несколько!» Она улыбается. «Спасение нескольких людей равносильно спасению мира? Хочешь сказать... Похоже, ты поняла!» Другими словами, Рейна пожертвовала несколькими людьми ради спасения всех остальных? Словно людскими массами в войне, развернутой ради захвата одного диктатора? Словно слоном среди стаи голодных зверей, убитым ради выживания остальных. Пока я борюсь с растущим недоумением, Рейна улыбается мне и продолжает. «Я все знаю, Шизука». Следующие ее слова тревожат меня еще больше. «Ты приобрела эту способность только после того происшествия, да?» Часть третья. На мне мое любимое белое платье. Кружевной подол порхает в воздухе, когда я кружусь. Разве не красиво? Для кого я его ношу? Для тебя, конечно. И для себя, ради моих чувств к тебе. Я хочу быть красивой для тебя. Всегда самой красивой. Но однажды мне придется снять белое платье. И разденешь меня ты. По крайней мере, на это я надеялась. Но сейчас я все еще ношу это платье и не позволю тебе его коснуться. Потому что мое любимое белое платье полно пятен. Но я все равно продолжаю его носить. Продолжаю носить запачканное платье, чтобы ты его снял. Пока еще не слишком поздно отступить.